Мне повезло в профессии. Они сражались за Родину. Еще одна большая картина Сергея Бондарчука, в которой мне удалось поработать. По сюжету мой герой Николай Стрельцов убегает из госпиталя после бомбежки не в тыл домой, а на фронт, где разыскивает свою отступающую часть. Находит и счастливый становится в строй, не будучи способным воевать, потому что оглох. У Шолохова написано, он мучительно заикался. Это легко написать, но как это перенести на экран? Я стал работать над ролью задолго до съемки, искать это заикание. Дочка из школы придет домой, а я ей говорю, ну как, Аня, тебя сегодня спрашивали? Вначале она смотрела на меня странно. Когда это повторилось, ну как, ты сыта или еще? Она спросила, папа, а что ты со мной так странно разговариваешь? Когда стала заикаться сама, прекратила эти домашние эксперименты. А как-то взяли меня и на отрицательную роль. Это было в фильме «Две жизни». Положительного героя играл Николай Рыбников, а роль князя Нащекина, ярого врага революции, доверили мне. Эта роль по драматургическому слою, по сложности характера, мне нравилась больше. В финале мой герой бежит из революционной России, и мы встречаем его уже за рубежом, в ресторане. Он работает официантом. Тогда эта роль считалась отрицательной, но сейчас, после стольких переосмыслений нашей жизни, она мне таковой уже не кажется. Князь Нащекин видится мне одним из тех патриотов, которые также болели за Родину и хотели ей процветания, но оказались по другую сторону баррикады и были вынуждены бежать. А больше отрицательных ролей мне действительно не предлагали. В целом, я, конечно, считаю, что мне все-таки повезло в профессии. Мне доставались очень интересные работы, и историческая тема, и современный материал, и литературная классика. Просто сейчас хотелось бы участвовать вот в этой нашей сложной жизни, участвовать именно своим оружием, не на демонстрациях и трибунах, а бороться искусством. Говорить о том, что происходит, хотя точно сказать, что происходит сейчас не может никто. Для этого нужно время. Нужно отойти лет на 50. А когда точно все встанет на свои места, можно будет оценить, что же происходило в конце 20 века. Где правда, кто делал ошибки, кто, наоборот, нес благо. И тогда появятся правдивые книги и фильмы. История восстановит истину. Сейчас наша жизнь протекает бурно. Найти себе роль или человека, с которого ты бы хотел сделать характер, можно. Вот, допустим, академик Сахаров. Я на него не похож. Возраст – да. Я бы сделал что-то по мотивам характера и жизни этого великого ученого, который в какой-то степени своими делами, может быть, даже предотвратил гибель России. Но нет драматургии. Таких ролей еще никто не написал. Но они будут написаны, я в это верю, и играть их будут другие актеры.